Рама получает колесницу Индры. Часть 102. И демонов Раджа стремглав колесницу направил на храброго царского сына, что войско возглавил. Как будто зловещий Сварбхану небесной лазурью помчался, спеша проглотить светозарного Сурью. И ливнями стрел смертоносных врага поливая, на Раму летел он, как туча летит грозовая, сверкали они, словно Индры стрела громовая. Но Рама свои с остриями из чистого злата, подобные пламени стрелы, метал в супостата. Воскликнули боги: «Катит в колеснице злонравный, а Рама стоит на земле, поединок неравный. Мой Матали!» Индра тогда призывает возницу: «Ты Ракху потомку мою отвези колесницу». И Матали вывел небесную, с кузовом чудным, коней огнезарных он к дышлам припряг изумрудным, сверкала на кузове жарко резьба золотая, и тьмы колокольчиков мелких звенели блистая, а кони сияли, как солнце, и взоры чаруя искрились на них драгоценные сетки из бруя. И стяг на шесте золотом осенял колесницу, взял Матали бич, и покинул он Индры столицу. На ратное поле примчали возничего кони, увидя прекрасного Раму, сложил он ладони: «Боритель врагов! Я расстался с небесным селеньем и прибыл сюда, побуждаемый Индры веленьем. Свою колесницу прислал он тебе на подмогу. Взойди и сражайся под стать громоносному богу. Вот лук исполинский, золотая на нем рукоятка, и дротик владыки бессмертных от точенный гладко, и златосиянные стрелы, что великодарный тебе посылает, и панцирь его светозарный. О, Ракху потомок, твоим колесничим я стану, с нечистым расправься, как Индра с отродьями Дану». Тогда колесницу громовника слева направо храбрец обошел, как миры обошла его слава. Царевичи Матали, крепко сжимающие вожжи, неслись в колеснице. К ним Равана ринулся тоже, и бой закипел, волоски поднимая на коже. Но Рама, отменно оружьем небесным владея, справлялся мгновенно с оружием чудесным злодея. Оружие богов сокрушал, разбивая на части царевич посредством божественной воинской снасти. И Ракшас прибегнул к своей сверхъестественной власти. Пускает он стрелы золотые, приятные глазу, но в змей ядовитых они превращаются сразу. Их жало сверкают, из пасти разинутых пламя они извергают, когда устремляются к Раме. Все стороны света, огнем наполняя и чадом, сочатся, как васуки, змеи губительным ядом. И против оружия, что Равана выбрал коварный, припас благославный царевич оружие супарный. Блистали его златоперые стрелы, как пламя, и враз обернулись они золотыми орлами. На змей налетели, взмахнув золотыми крылами, одну за другой истребляли орлы Вайнатеи, и гибли в несметном количестве раваны-змеи. Оружие такого лишили его змеееды. И Ракшас пришел в исступление от вражьей победы. На Раму огромные стрелы посыпались градом и ранили Индры, возницу, стоящего рядом. Единой стрелою назло своему супостату сбил Равана древко золотое и стяг Шатакрату. Оружие владетеля Ланки, ее градодержца, богам досаждая, пронзила коней громовержца. Великого Раму постигла в бою неудача. Богов и гандхарвов, и праведников озадача. Святые, что жизнью достойны, возвышены были, в тревоге, точь-в-точь, как Сугрива, с Випхишаной были. Под сенью Ангарыки в небе зловещего знака встал Равана, словно гора золотая Майнака, и Раме стрелы, не давая приладить на луки, теснил его десятиглавый и двадцатирукий. Придя в исступление, нахмурился воин великий. На Равану пламенный взор устремил грозноликий. Так страшен был Рама в неистовом гневе, что дрожи деревья сдержать не смогли от вершин до подножий. Бесчисленных рек повелитель кипучие воды, до неба вздымал океан, как в часы непогоды, и кряжи седые с пещерами львиными тоже в движение пришли, с океанскими волнами схожи, кружилась, урон предвещая, и каркая дико, ворона галтелая стая. И гневного лика на Раму взглянув, устрашился враждебный владыка. А боги бессмертные, к Раме полны сострадания, следили за битвой, подобной концу мирозданья, в летучих своих колесницах, тесня с полукружьем над полем, где двое сражались ужасным оружием. В тревоге великой, взирая с небесного свода, и боги, и демоны чаяли битвы исхода. Но жаждали боги победы для Ракху потомка, а демоны злобного Равану славили громко. Как твердый алмаз или Индры стрела громовая, оружие взял Равана, Раму убить уповая. Он выбрал такое, что мощью своей беспредельной пугало врага и удар наносило смертельный, огонь извергало и взор устрашало, и разум оружие, что блеском и твердостью схоже с алмазом, любую преграду зубцами тремя сокрушало, и слух потрясенный свирепо гремя оглушало. Копье роковое, что смерти самой не подвластно, врагов истребитель схватил, заревев громогласно. Он, клич испуская победный, готовился к бою, и ракшасов тешил зловредный своей похвальбою. Он грубо воскликнул: «Моргнуть не успеешь ты глазом, и этим оружием, что прочностью схоже с алмазом, о, Рама, тебя уничтожу я с Лакшманой разом. В копье моем скрыта стрелы громовой неминучесть, воителей ракшасов мертвых разделишь ты участь». Метнул красноглазый копье колдовское в отваге, и трепетных молний на нем заблистали зигзаги, ударили колоколов меднозвончатых била, их восемь певучих на древке подвешено было. Летело копье в поднебесье огнем полыхая, гремящие колокола над землей колыхая, но это оружие воитель в боях на тарелы сумел отвратить, посылая несчетные стрелы. Так пламень концами раздания гасили потоки, что Васова с неба обрушивал тысячеоки. Но стрелы с тремя смотыльками к лучистой приманке сгорали, коснувшись копья повелителя Ланки. Разгневался пуще при виде обильного пепла царевич Айодхьи. Решимость воителя крепла. Швырнул, осердясь, богоравной могучей десницей копье громовержца, врученное Индры возницей. Летящее в пламени яром, со звоном чудесным, оно раскололо ударом своим полновесным оружие властителя Ланки в пространстве небесном. Увидел он быстрыми стрелами рамы сраженных, коней легконогих своих, в колесницу впряженных, и рама пробил ему дротиком грудь, и над бровью всадил три стрелы златоперых. Облившийся кровью, был Ракшас подобен Ашоке цветущему древу, дал Равана волю его обуявшему гневу. Равану спасает от гибели его возничий. Он поворачивает коней и увозит колесницу прочь от битвы. Очнувшись, Равана возгорается гневом. Возничий не смел увозить его. Враги могут обвинить теперь Равану в трусости. Возничий говорит, что сделал это лишь для пользы царя. Великий воин передохнул и теперь вновь способен сражаться. Поединок между Рамой и Раваной возобновляется.